кровь и виски. «Так дело не пойдет», — подал голос сержант. «Имейте в виду, док, это не метод. Что у вас есть против нее? Вы просто не представляете, кто она такая», — рявкнул Рид. «А я представляю. Я знаю ее с пеленок. Вам стоит увидеть хорошенькое личико и услышать в свой адрес слова о том, какой вы замечательный, и пошло-поехало. Тьфу!» Не успел сержант что-то возразить, как я поспешил осведомиться. «Если оставить в стороне предрассудки, док, то что вы имеете против нее?» «Хм, хороший вопрос. А вы, Джо, выкиньте из головы романтические бредни. Лучше послушайте меня. Эта женщина — тяжелый случай. У нее комплекс королевы Елизаветы. Она насмотрелась фильмов про Ривьеру, про аристократов и донжуанов во фраках, которые говорят комплименты сквозь зубы, и ей кажется, что она может повелевать ими всеми. А у нее был муж, вовсе не похожий на киногероя, да и родители не видели в ней героиню, и это обрыдло. — Погодите, — нетерпеливо махнул он рукой, когда сержант попытался что-то возразить. — Вы хотите спросить, почему она не уехала? — А вот опять хороший вопрос. Таких, как она, я видел немало. 15-летние девчонки, которые мечтают уехать в большой город. Пока их родители живы, они ненавидят всей душой эту жизнь, но остаются в отчим доме. Они чувствуют себя обязанными помогать семье, работают в магазине за $5 в неделю. Но самое забавное в том, что они скорее поубивают своих родителей, чем откажутся их поддерживать. Если их не станет, вот тогда совесть у этих девчонок будет чиста. Они скажут себе: «Такова стала быть воля Господа. Теперь они вольны поступать, как им хочется. Семейные узы — великое дело. Они не могут взять и уехать просто так, самовольно. Тогда эти узы будут их страшно тяготить. Но если родители отправятся на тот свет, наши девчонки станут свободны, как ветер, и совесть их уже не будет тревожить. Хм, я не умею все как следует растолковать, я не адвокат, но все равно это ясно, как божий день». «Значит, вы искренне убеждены, что миссис Твиллс могла решиться на такой поступок, даже любя мужа и родителей?» — подытожил сержант. «Чушь! Она никого не любит. Это последняя стадия заболевания, о котором я говорил. Я мог бы даже объяснить это с точки зрения физиологии, если вы, конечно, поймете, что к чему. Но, повторяю, все обстоит именно так. Идея семейных уз впитана ими с молоком матери. В отличие от более сложно устроенных личностей, они не ставят под сомнение необходимость оставаться верными семейным обязательствам. Но в один прекрасный день они вдруг теряют рассудок и отправляют своих близких праотцам. А эта женщина унаследовала хорошие деньги. Что вы на это скажете, мистер Марль?» Я заколебался. Это так странно сочеталось с тем, что я услышал от Клариссы, с ее пьяными речами, в которых проскользнуло тайное желание видеть родителей в могиле, что мне стало не по себе. Как ни удивительно, Клариссе и в голову не приходило оспаривать старинный принцип — семья — это святыня. Совершить такое преступление, как убийство, для нее куда проще, чем бросить вызов вековечным представлениям. Покойники тревожили бы ее сон куда меньше, чем живые родители, познавшие, что такое бедность и лишение. В вихре развлечений на Ривьере ей может явиться видение богадельни, которое разрушит безвозвратно ее душевный покой, в то время как могила есть нечто конечное, безвозвратное, приносящее забвение. Я взглянул на коронера, который, вытянув шею, смотрел на меня сквозь полуприкрытые веки. «Это не исключено», — сказал я. «Но это всего-навсего гипотеза. Ее еще надо доказать». «Верно. Но позвольте спросить», — упрямо продолжал Рид, «у кого была лучшая возможность совершить преступление, чем у нее? Ее комната сообщается с комнатой Твиллса через ванную. Она могла подсыпать яд в бром так, что этого никто бы не заметил. Никто не видел ее с 17:30 до 18:00. Она якобы была у себя в комнате, отдыхала. Но кто может это подтвердить? Она вполне могла подсыпать мышьяк матери, прежде чем спуститься вниз к обеду. Не случайно мать слышала, как в ее комнату заходил кто-то из девочек. Кто был ближе всех к Твиллсу и мог преспокойно расспрашивать его о ядах? Кларисса. Кто знал, что у Твиллса была привычка на ночь принимать бром? Кларисса. Кто знал, что в библиотеке появился новый сифон содовой? Опять же, Кларисса. Она сама же и привезла его домой. — Погодите минутку, — возразил сержант, размахивая руками от волнения. Мэри тоже знала о сифоне. Она отнесла его судье и провела в библиотеке какое-то время. — Ерунда! Чушь собачья! — фыркнул Рид. — После Вирджинии у Мэри в этом самом доме самое крепкое алиби. Она провела в кухне со служанкой все время, от половины шестого до шести. А теперь скажите, кто выигрывает от кончины Твилса? — Ну, разумеется, Клариса. Вот видите? Окружной детектив выпрямился в кресле. Уцепившись руками за подлокотники, он широко развел локти, словно человек, готовящийся отразить атаку неприятеля. Вокруг его светлых глаз собрались морщинки. — Не упускайте из вида, док, — сказал он, — что она сама чуть было не выпила этот бром. — Джо Сарджент, порой вы напоминаете мне ребенка. Или остолопа. Это же несусветная чушь. Но, разумеется, она должна была лукавить именно так, по-детски. Она сделала так, чтобы кто-то обратил внимание, что она собирается принять бром. Только она его, заметьте, не принимает. Ну, прямо как в кино. Она знала, что от брома не умирают. Она знала, что обычная доза не принесет ей никакого вреда. И, тем не менее, она его вылила в раковину. Каково? Это потому, что... Начал было я, но Рид меня перебил. Это потому, что она знала, бром отравлен. Сержант медленно поднялся, тяжкой поступью обошел стол и взял томик Гейна. — Все отлично, док, — грустно сказал он. — Только тогда объясните, что все это значит. Я имею в виду записи Твилса. Боюсь, что вам это не удастся. — кто знает, сержант. Так, уверен ли я, что знаю отравителя? Учтите, он пишет это, сидя у кровати жены. Он смотрит на нее. И его одолевают сомнения. Но я вернусь к этому чуть позже. — Не очень убедительно, док. — Вы можете немного помолчать и дать мне договорить? — взвился Рид. — Я знаю, что делаю. — Что было сожжено в камине и почему? — Я вам отвечу, что... — Завещание доктора. Если он умирает, не оставив завещание, все достается его жене. — В этом есть доля истины, согласен, но... — Послушайте, — не вытерпел я. Почему вы исходите из того, что завещание вообще существовало? Мы о нем ничего не слышали. Но как только выяснилось, что что-то было сожжено в камине, вы тут же единодушно решили, это было завещание Твилса. Так бывает в детективных романах. Но в реальности какие у нас основания подозревать наличие этого документа? У сержанта, похоже, голова уже шла кругом. Он умоляюще воздел руки кверху, потом опустил их и, немного успокоившись, продолжал. Ну, во-первых... Этот самый камин — единственное место в доме, где можно что-то сжечь. Я осмотрел остальные камины, все они газовые. Сожжено было что-то незначительное по размерам, не оставившее следов. Я проверил золу, похоже, это была бумага. Кроме того, несмотря на все свое безумие, этот молодой человек, Россетер, выдвинул разумную гипотезу. Я имею в виду медные скрепки на столе. Они используются для скрепления юридических документов. Он же предположил, что ими скреплялись... Странички завещания доктора, написанного в этой комнате. — Послушайте, — раздался вдруг голос, — я протестую. Я не говорил ничего подобного. Мы все вздрогнули. Рид обернулся на голос, и на лице его появилось кровожадное выражение. Никто из нас не слышал, как вошел Россетер. Он примостился на спинке кресла, словно дымовой переросток. Опираясь подбородком о ладони, он смотрел на нас. — Как бы мне ни было неприятно прерывать вашу беседу, — продолжал он. — Я не могу допустить, чтобы меня неправильно цитировали. Это может повредить моей репутации. Он слабо улыбнулся и посмотрел на стол. — Я убежден, что-то и впрямь было сожжено, и я упоминал о завещании, но я ничего не говорил о завещании доктора Твилса. Ни слова. — Кто же еще мог составить завещание? — спросил сержант. — Судья Койл? Ему нечего оставлять наследникам. По крайней мере, у него нет ничего такого, что... Да и зачем ему было тогда сжигать свое завещание? — Да, верно. С задумчивым видом согласился Россетер. — Это интересный вопрос. Но, вообще-то, эти медные штучки можно использовать и для других целей. Скреплять что-то еще? Например, страницы книги. Воцарилась пауза, во время которой сержант смотрел исключительно на стол. Затем Россетер, поморгав от яркого света, продолжал. Я понимаю, что не должен навязывать свою точку зрения, но мне кажется, на столе слишком много этих самых штучек. Ведь если бы мы скрепляли странички завещания, то вряд ли нам потребовалось бы такое их количество. Он взъерошил шевелюру и обратился ко мне. — Послушайте, мистер Марль, вы, кажется, пришли в этот дом, чтобы взглянуть на рукопись судьи. Где она? Сержант чуть приоткрыл рот. В глазах его мелькнула досада. Он встал, подошел к столу и выдвинул ящик. — Там жуткий беспорядок, — сказал Россетер. — Я уже смотрел. Кто-то побывал здесь до нас. Но рукописи в столе нет. Не ее ли сожгли в камине? Наступила новая пауза. Было слышно только сопение Рида, казавшееся невыносимо громким в этой темной комнате. — Но какое это может иметь отношение к делу? — вскричал, наконец, Рид. — Зачем кому-то нужно было сжигать рукопись? Вы полагаете, все это не связано с завещанием? — Нет, это как раз имеет самое прямое отношение к завещанию, — возразил Россетер. — Хотя я могу и ошибиться. — Лучше спросите об этом судью Куэйла. Сарджент задвинул ящик. — Сейчас я приведу его, — бросил он. — Погодите. Он ушел, а Россетер уселся в кресло. Он извлек из кармана табак, бумагу и, сияя от сознания своего мастерства, стал скручивать одну из своих причудливых сигарет. Забросив ногу на ручку кресла, он с упоением затягивался, держа во рту этот факел. Рид нерешительно дергал себя за усы. — Молодой человек, — сердито сказал он наконец, — я не могу взять в толк. К чему вы клоните? И если вы просто валяете дурака... В общем, хватит. Давайте выкладывайте на чистоту, что вы имеете в виду. — Я хотел получить сведения о родителях судьи Куэйла, — пояснил Россетер, — и о его няне, особенно о няне, которая его воспитывала. Я и не подозревал раньше, что она у него была, но мне рассказала миссис Куэйл. Я думал, это все портреты его предков, и спросил, не знает ли она, вы потревожили миссис Куэйл? — О, Господи, что значит потревожил? Мы с ней отлично поладили. Я показал ей новые карточные фокусы. — Карточные фокусы? — Ну да, карточные фокусы, — подтвердил Россетер. — Я большой специалист по карточным фокусам. Меня научил один тип. Мы с миссис Куэйл долго играли. В его глазах горел такой экспериментаторский азарт, что коронер невольно отпрянул от своего собеседника. А тот продолжал. — Пожалуй, надо их и вам показать. Не беда, если в первые 3-4 раза ничего не получится. Миссис Куэйл прощала мне это. У меня при себе есть карты, и я... — Не желаю никаких карточных фокусов! — отрезал Рид. — Я хочу знать! Россетер с сомнением посмотрел на него и спросил. — Вы уверены, что не хотите посмотреть на Джека, который потерял свой ключ, вернувшись из пивной, и узнать, как он оказался сверху в колоде? Миссис Куэйл этот фокус очень понравился. Он вдруг просветлел лицом и продолжал. — Она разрешила мне исполнить несколько сцен из Шекспира. Я ведь неплохой актер. Вы бы видели моего Шейлока и Гамлета. Особенно в эпизоде с тенью. Мой Лир тоже удостоился положительных отзывов. Правда, во время исполнения приходилось несколько раз сдирать накладные усы, чтобы они не лезли в рот. Из-за этого зрители не очень понимают, кого им изображают, короля Лира или Шерлока Холмса. А мой Отелло с помощью сжженной пробки... — Я не желаю ничего знать о вашем Отелло! — в отчаянии вскричал коронер. — Я хочу понять, что у вас на уме! Да перестаньте вы! — завопил он, видя, что Россетер не прочь пуститься в очередной монолог. — Я не потерплю, чтобы вы тут подслушивали. Значит, вы слышали все, что я сказал о миссис Твиллс? — Ну, если вы настаиваете, то да. — Я слышал. Россетер печально покачал головой и добавил. — Это все чепуха, сэр. Чистейшая чепуха. Коронер уже собирался наброситься на него и как следует отчитать, но вдруг дверь отворилась, и он застыл, как терьер на поводке. Россетер вскочил, роняя на ковер огненные комки пепла. Ему явно было не по себе в обществе судьи Куэйла. — Доброе утро, джентльмены, — сказал судья. — А, это вы, мистер Россетер. Добрый день. Дочь сообщила мне о вашем приезде. Он говорил с мрачной учтивостью, я бы сказал, даже с преувеличенной учтивостью. В голосе его звучала сухая, нервная настороженность, движения стали резкими. В глубинах его личности блуждало, не находя выхода, странное веселое безумие. Я вспомнил следы от уколов на его руках и подумал, не в этом ли все дело. Но сон пошел Куэйлу на пользу. Он был чисто выбрит, длинные волосы аккуратно расчесаны. На нем был его лучший черный костюм, черный галстук-бабочка и огромный крахмальный воротничок. Ростом он был почти с Россетера. Когда они обменивались рукопожатием, мне бросился в глаза контраст между чопорным, подтянутым судьей с морщинистым лицом и пронзительным взглядом и неряшливой сутулой фигурой англичанина. Поклонившись остальным, судья прошел к столу и сел в кресло. — Ну что ж, джентльмены, — начал он, откашлившись. Его голос напоминал мне былые времена. Он снова стал таким же, как когда-то, уверенным, звучным, резким. Переводя взгляд с одного на другого, судья продолжал. — Мистер Саржент сказал, что вы хотели бы задать мне ряд вопросов. Я чувствую себя значительно лучше и счастлив оказать вам любое содействие. — Вот и хорошо, господин судья, — произнес саржант, входя в комнату и закрывая за собой дверь. Воцарилось молчание. — Итак? — с легким нетерпением в голосе проговорил судья. — Ну что, появились у вас какие-то новые соображения на этот счет? — начал коронер. — Теперь, когда у вас ясная голова... — Голова у меня была ясная и утром. — парировал судья. «Вот что нас интересует, мистер Куэйл», — сказал саржант. «Было ли у доктора Твилса завещание?» «Да. Я составлял его собственноручно». «Где оно сейчас?» «Оно находится в сейфе моего сына, Мэтта, в его офисе». «Не могли бы вы коротко ознакомить нас с содержанием этого завещания?» Веки судьи слегка дрогнули. Он наклонил голову на бок и посмотрел на нас. — Мне не совсем этично отвечать на ваш вопрос, мистер Сарджент. Однако, поскольку доктор Твилс никогда не делал секрета из своих намерений, а также учитывая необычность нынешних обстоятельств, он слегка пожал плечами и продолжал, если не считать отдельных небольших сумм, все его состояние по завещанию переходит к моей дочери, Клариссе. У него не осталось родственников, кроме двух теток во Флориде, которые и так достаточно богаты. — Вы говорите, все прочие завещанные им суммы незначительны? — Во всяком случае, не настолько значительны, чтобы вдохновить кого-то на убийство, — отозвался судья. — Так или иначе, никому из членов этой семьи ничего не причиталось. — Доктор Твилс был человек состоятельный? — Судя по всему, да, — поколебавшись, ответил судья и добавил. Но в данный момент я не в силах дать вам точный ответ. Несомненно, это может сделать мой сын, Мэтью. Он вел все финансовые дела доктора. Мой зять получил деньги по наследству и, в общем-то, проявлял к ним мало интереса. Следовательно, ваш сын может действовать от его имени? Да. Судья сказал это без раздражения, но пальцы его забарабанили по столу. Повторяю. Вам лучше обратиться к моему сыну Мэтью. Сам я слишком долго занимался литературными трудами и, признаться, потерял контакт с миром деловых отношений. Саржант глубоко вздохнул и подошел ближе к столу. — Кстати, о делах литературных, — как бы невзначай осведомился он. — Вы ведь, кажется, написали книгу и собирались показать рукопись мистеру Марлю. Это действительно так? На лице судьи показалось то самое презрительное выражение, которое я заметил у него утром, когда он разговаривал с саржантом. — Так, но я не понимаю, почему это интересует вас, мистер саржант. Судья говорил учтиво, но тем не менее его слова прозвучали как удар хлыста. Впервые, бог знает почему, окружной детектив пришел в ярость. Помолчав и взяв себя в руки, он проговорил. — Что поделаешь, я тоже порой читаю книги. Когда вы закончили вашу рукопись? — Вам это необходимо знать? — Да, — кивнул саржант. Зрачки его светлых глаз сузились. — 2-3 дня назад моя дочь Мэри кончила печатать последний вариант последней главы, — с легким удивлением в голосе ответил Куэйл. — Если необходимо, мистер саржант, я могу вам продемонстрировать рукопись. Он выдвинул ящик стола. Воцарилась гробовая тишина. Все мы невольно подались вперед. Судья, должно быть, почувствовал наше напряжение, но не поднял головы и продолжал шарить среди бумаг, отчего по комнате разносились звуки, похожие на шуршание змей в листве. В библиотеке стало совсем темно. За окном фиолетовым силуэтом рисовались горы, мерцали огоньки на бензоколонке. В комнате было так тихо, что можно было слышать, как по шоссе проносятся редкие машины. Судья еще долго машинально перебирал бумаги в ящике, хотя, по сути, все уже было ясно. Он продолжал сидеть, не поднимая головы, и мы не видели выражения его лица. Тишина сделалась невыносимой. Наконец шорох прекратился. Руки судьи покрылись испариной. Молчание нарушил саржант. Казалось, он не говорил, а кричал на фоне общего безмолвия. Возможно, вы положили ее куда-то в другое место. Еще невыносимый прозвучал лающий голос Рида. — Ерунда! Вы можете написать все заново. Внезапно судья поднялся на ноги. Он коротко и резко повел рукой, потом она безжизненно упала вдоль тела. Он стоял на фоне окна, где угасал день, силуэт без лица. Скрипнул чей-то стул, высокая худая фигура судьи двинулась от стола к двери. На пороге он обернулся в нашу сторону, словно подчиняясь чужой воле. Взгляд его упал на окно, на горы, но, похоже, судья ничего не видел. Он заговорил хриплым, ровным голосом. — Боюсь, вы меня не совсем поняли, джентльмены. Главное вовсе не потеря рукописи. Повернувшись к ним спиной, он взялся за ручку двери и добавил. — Похоже, они меня люто ненавидят. Дверь затворилась. Мы услышали, как по холлу идет старый больной человек. После его ухода мы долго молчали. Его последние слова словно повисли в воздухе, не давая нам покоя. Это были не слова, а кровоточащие раны. Сержант так и стоял у стола, склонив сидеющую голову. — Я не ел с утра, — вдруг признался он. — Голоден, как волк. — Съезжу-ка я в город перекусить. Помолчав, он ни с того ни с сего добавил. — У меня двое сыновей. Один живет в Аннаполисе. И повернулся к Риду. — Вы не отвезете меня, док? Руссетер по-прежнему сидел в кресле и не пошевелился, даже когда я вышел вслед за сержантом и Ридом. Рид надевал кашне так, словно собирался на нем повеситься. Нахлобучив шляпу, он выбежал на улицу и стал неистово заводить мотор своей машины. Сержант несколько раз пожал мне руку, уверил, что вернется очень скоро, и вышел вслед за Ридом, только гораздо медленнее. Котелок меньшего размера, чем следовало бы, придавал ему весьма комичный вид. Старый седан коронера урчал, подпрыгивая на неровностях аллеи. Я стоял на крыльце, с удовольствием вдыхая бодрящий холодный воздух. Сумерки, словно грязная вода, затопили окрестности, растворяя очертания кустов. Но вдали, на западе, еще было светло, и голые деревья выглядели огромными. Небо на горизонте было розовым, и в уходящем свете дня я видел очертания высохшего бассейна, его белое дно, камни вокруг. По шоссе бежали огоньки. Печально прогудел сигнал. Кто-то со скрежетом переходил на вторую скорость. Я стал прохаживаться по крыльцу. Мои шаги гулко раздавались в тишине. Порыв ветра нарисовал снежные узоры на коричневых досках и поднял в воздух маленький белый вихрь. Темнота сгущалась, нарастало ощущение чего-то ужасного. Я резко повернулся. На какой-то момент я был готов поклясться, что видел чью-то крадущуюся тень там, на лужайке, у поворота аллеи, где несла дозор одинокая чугунная собака. Я вгляделся, но так ничего и не увидел. Было неприятно осознавать, что, возможно, кто-то следит за тобой, спрятавшись за эту самую собаку. Мелькнул какой-то огонек слева от крыльца. А затем я все понял. Конечно же. Это подвал, где судья Куэйл оборудовал свою мастерскую. От нас он, похоже, направился прямо туда, и свет шел из подвального окошка. Тут я вспомнил, что в библиотеке электричество не работает. Россетер, судя по всему, повредил пробки. Надо обязательно починить их, иначе у кого-нибудь из женщин непременно сделается истерика. Пустяки иногда приобретают для нас огромное значение, и я поймал себя на том, что сосредоточенно размышляю, что же могло гореть в подвале у судьи. Отблески света трепетали в темноте под мрачным красноватым небом. Я слишком сосредоточился на тайне дома Куэйлов, и это вывело меня из душевного равновесия. Руки онемели от холода, меня пробирала дрожь. Я воображал самые разные обличия, которые может иметь тот, кто прячется за чугунной собакой. Дул легкий ветерок. Я вернулся в дом. Когда я взялся за ручку двери, ветер чуть было не вырвал ее у меня. Дверь громко хлопнула, и гулкое эхо откликнулось в холле. На всякий случай я нажал на выключатель, свет не зажегся. Я понимал, что без света нам будет очень трудно, ведь надо было прогнать все эти мрачные тени. На стене возле библиотеки висел старинный газовый светильник. Я ощупал стеклянный шар, внутри которого был изогнутый рожок, нашарил в кармане спичечный коробок, чиркнул спичкой и в ее желтоватом пламени увидел коричневую лестницу, серый ковер, позолоченные рамы картин на стенах. А затем я услышал вопль. Я не мог понять, откуда он донесся. Мне показалось, что он раздался где-то за моей спиной, и тысячу иголок впился мне в нервы. Крик заполнил собой весь холл. Я задел рукой стеклянный светильник, он задребезжал, и я резко повернулся, охваченный ужасом. Холл был по-прежнему пуст и темен. В нем не было ни души. Мне почудилось, что всех обитателей этого дома внезапно поразил смертельный недуг, и в живых остался я один. Я было ринулся к лестнице, но потом спохватился. Я ведь не знал, откуда донесся вопль. Его отзвуки по-прежнему сверлили мои барабанные перепонки. Я снова обернулся, и меня ожидало новое потрясение. На пороге библиотеки стоял Россетер, бледный как мел. — Что? Что случилось? — выдавил он из себя. Наконец в доме послышались шаги. Казалось, они отделились от чьего-то тела и, самостоятельно гуляя по дому, спустились в холл. Шаги зазвучали громче, и я понял, что кто-то поднимается из подвала. Россетер шагнул вперед и застыл с поднятой рукой. В противоположном конце холла медленно отворилась дверь, за которой была лестница в подвал. Было так темно, что мы увидели лишь смутные очертания фигуры и светлое пятно вместо лица. Фигура двинулась к нам, ступая по скрипящим половицам. Из темных глубин холла к нам приближался судья Куэйл. Он шел словно во сне, верхняя губа его была вздернута, и казалось, что он улыбается. — Судья! — крикнул я. — Судья Куэйл! Россетер дернул меня за руку. Крупная и высокая фигура и тень, отбрасываемые ею на потолок, приблизились. Куэйл невидящим взором окинул светильник, рассыпающий неровные блики света, потом молча двинулся дальше мимо нас. Я почувствовал, как пальцы Россетера мертвой хваткой вцепились мне в предплечье. Другой рукой он показал на пол. Бух, бух, бух. Гулко топали ноги, оставляя за собой на сером ковре темные пятна. С той же леденящей душу улыбкой судья поднял руку, чтобы вытереть ладонь о пиджак, и я увидел, что рука его в крови.